Глава 7. Уличная встреча. Сэр Эдмунд де Монтгомери и его эсквайр не спеша возвращались с мессы в католической часовне Святого Льва, место богослужений, которое было устроено ради особо уважаемых западных торговцев и венецианских союзников императора. За несколько последних дней в Константинополе появилось множество вольных рыцарей и их беспокойных спутников, так что часовня всегда была переполнена. Эти воины, по их словам, прибыли в город, чтобы вступить в одну из шести армий франков. Теперь они собирались в столице Алексея Комнина. Главный гость, армия герцога Готфрида Бульонского, по слухам насчитывавшая 80 тысяч мечей, уже расположилась лагерем на расстоянии двухдневного перехода от города. Герд Ордуэй узнал от собратьев-саксонцев, служивших в императорской гвардии, что вассалы герцога Готфрида, следуя через Македонию, несколько раз схватывались с туркополами Алексея Комнина, но армия из Нижней Лотарингии в целом воздерживалась от грабежей в сельской местности, через которую проходила. Имелись также сообщения, что византийские офицеры по большей части встречали крестоносцев гостеприимно, хотя и с опаской. «А как поживает твоя протеже?» — спросил Эдмунд, когда они в плащах, развивающихся на холодном зимнем ветру, шагали по городу. Эдмунда позабавило, что Герд залился румянцем до корней волос своей белесой шевелеры. «Хлоя вовсе не моя протеже, что хорошо известно милорду, но говорят, что она хочет выучить наш язык, что старается выполнить любое желание леди Розамунды и притом очень мало ест». «Ну ладно, теперь, когда она отмыта и одета в приличном платье, ты же не станешь отрицать, что Хлоя хорошенькая?» Голубые глаза Эдмунда лукаво блеснули. «Это верно, милорд», — выпалил саксонец, отталкивая в сторону проходившего мимо осла. «Кожа ее сияет чистотой и белизной, напоминая тот камень, который украшены стены в зале приемов Деспаины». «Ты имеешь в виду алебастр?» «Да, милорд, а волосы у нее мягкие, как пушок семян чертополоха», — болтал юноша, поправляя топор, висевший у него на боку. «Я обучаю ее саксонскому языку, поскольку миледи предпочитает говорить на нем в своих покоях». «Как это славно с твоей стороны», — усмехнулся Эдмунд, а тем временем его взгляд, устремленный вдоль улицы, заметил промелькнувший плащ крестоносца, а вскоре приблизился и одетый в этот плащ сэр Тустен собственной персоной, разрезавший толпу, как нос боевой галеры разрезает волны. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, произошло нечто чрезвычайно неприятное. Единственный глаз ветерана сверкал, словно раскаленный уголь. «Отпустите вашего оруженосца», — буркнул он, — «и заходите ко мне». Сэр Тустен отпер дверь своей маленькой, плохо освещенной комнаты, а затем повернулся к Эдмунду с потемневшим от ярости лицом. «Что случилось? Плохие известия от нашего сюзерена? Проклятие! Герцога Таранского предал болтливый язык человека, которому он бесконечно верил». Эдмунд схватился за меч. «Позвольте мне найти его и убить эту собаку». «Вам это не удастся», — зарычал ветеран, «если вы не примете на душу смертный грех самоубийства». «Самоубийство?» Холодный пот заструился по шее Эдмунда, стекая на грудь. «Вы полагаете, что я предал своего законного государя? Вы с ума сошли?» «Нет!» — последовал из сумрака жесткий ответ ветерана. «Но только два человека слышали, как сэр Уго, посланец моего государя, описывал новую дорогу, по которой пойдут вассалы из Таранта. причем я точно держал свой рот на замке. Ночь в библиотеке. Догадка пронзила его, и Эдмунд тяжело опустился на трехногий табурет. «Да простит меня Бог! В пьяном виде!» «Значит, вы не отрицаете своей вины?» Голос сэра Тустена звучал в ушах Эдмунда словно охотничий рог из слоновой кости. «Как вы дошли до того, чтобы выдать тайны моего государя?» В полном отчаянии Эдмунд поведал, что могло произойти в освещенной огнем очага библиотеки. Рассказав все, он вскочил, дико озираясь. «Остается только одно, что же именно? Послать к нашему господину гонца с предупреждением, чтобы он ни при каких обстоятельствах не шел дорогой, о которой говорил. Это легче сказать, чем сделать. Один бог знает, где теперь искать герцога Боэмунда». «О, Эдмунд, Эдмунд, как могли вы оказаться таким неустойчивым, что попались в ловушку этой греческой ведьмы?» Эдмунд снова рухнул на табурет. «Не могу этого понять. Должно быть, вести об Алекс лишили меня рассудка, и Сибилла воспользовалась случаем. Знаете ли вы гонца, который смог бы в короткое время достигнуть Бари?» Задал Эдмунд вопрос, не желая больше тратить времени на бесплодное рассуждение. «Да. Вчера я встретился с неким Вольфгангом из Амальфи, своим старым товарищем по оружию. Он достаточно силен и сведущ во многих языках. Если ему повезет, он сможет перехватить герцога Боэмунда в пути и предотвратить таким образом беду». «А не поехать ли мне самому?» — воскликнул Эдмунд. Сэр Тустен покачал своей побелевшей головой. «Нет, разве вы не знаете, что такое дороги Византии? Ступив за пределы городских стен, вы наверняка погибнете, нет? О ваших последних передвижениях хорошо знают многие, так же, как и о моих. У нас мало времени. А как вам удалось узнать об этой моей ошибке? У графа Мориса не меньше хороших доносчиков, чем у любого другого политика в Константинополе. Они сообщили ему, что графиня Сибилла рано утром посетила Приморский дворец, а вскоре после этого Мануэль Бутумит в спешке отправился в Львиный дворец. Вчера же, по их сведениям, секретные приказы были направлены византийским командующим в Дураццо и Фессалониках, то есть города, через которые должен пройти Боэмунд. Никто из нас не может пробраться туда», — добавил сэр Тустен, медленно опустив на стол тяжелый кулак. «Придется положиться на удачу и сообразительность моего друга». Вольфганг из Амальфи получил указание большую часть содержимого кошелька Эдмунда де Монтгомери и обещание еще больших наград, если эта попытка завершится успехом.